Глава 10. Я не мог оценить сейчас свое психологическое состояние. Мне было и страшно, и спокойно одновременно. Но в такой момент, когда я получал от города очередное задание, я точно успокаивался. Пока думаешь над чем-то определенным, отвлекаешься. Есть вероятность, что все остальное не сведет тебя с ума. А мне сейчас жизненно необходимо было над чем-то думать. Итак, я нашел в квартире у старушки пожелтевшие листы бумаги и несколько карандашей и ручек. Можно ли их брать или нет, я не знал, а подниматься наверх, чтобы спросить разрешения, было лень. Вверху листа жирным шрифтом вывел, делая значительное расстояние между буквами, слово «Картанг». Поехали. 7 букв. Все свои рассуждения я теперь проговаривал шепотом. Какое первое слово бросается в глаза? Карта. Замечательно. Карта НГ. Карта Нового года, посмеялся я. Ладно, шутки в сторону. Продолжим. 7 букв. Сколько слов, состоящих из 7 определенных букв, можно составить? В математике есть такой раздел «комбинаторика», который изучает порядок элементов, сочетания, перестановки, перечисления. Там есть формулы, по которым находят точное число всех возможных вариантов перестановки. Конечно же, в лицее нам ее преподали, и как раз в 11 классе, но я в это время гнал с дедом рейндж-ровер из Польши. Само собой, по дороге дед мне все основы этой комбинаторики выдал вместе с главными формулами, но сейчас я многое забыл. Копаться в глубинах памяти не стал, воспользовался интернетом. Так, надо же. Число всех возможных комбинаций считалось через обычный факториал. Достаточно было умножить последовательно все числа, начиная с 2. Единицу тут при умножении я упускал за ненадобностью. И заканчивая 7. Поехали. 2 умножить на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 равно... Калькулятор на телефоне вывел число 5040. Отлично. Больше 5000 возможных слов. Над разгадкой я провожусь месяц, не меньше. Но... У нас всего 2 гласных, и обе они одинаковые, а. Это сужало поиск. Вряд ли они стоят друг за другом, как, например, К. Я сразу же вспомнил имя той змеи из Маугли. При таком раскладе оставшиеся согласные сбивались бы в непроизносимую билиберду и вряд ли бы оказались частью нормального слова. Значит, между 2 А точно будет хотя бы 1 согласная. Р звонкая. Т глухая. Они и сейчас стоят друг за другом. Возможно, и в настоящем названии будет что-то похожее. В этих 2 гласных смущало кое-что еще. 2 одинаковые А. В последовательности есть 2 одинаковых элемента. Эх, был бы рядом дед, он бы мне тут же с головы выдал точную формулу, сокращающую за счет повторения элементов число комбинаций. Но да ладно. Я интуитивно верил, что формула точно существует, но напрягать интернет дальше, чтобы ее найти, я не стал. В любом случае, не менее 5000 сочетаний перебрать придется. Плюс-минус 200 или 300 комбинаций роли бы не сыграли. Прошел час. Танкарк. Нет. Траканг. Проговаривал вслух я. «Да почему у меня это заело в голове, что в конце обязательно должно стоять или РГ, или НГ? Хорошо, хоть К и Т в это сочетание точно не вписывались. Нужно было отойти от стереотипа, вычеркнуть первоначальную последовательность с окончанием на Г из сознания. Гантрак? Нет. Атрак? Ага, аттракцион. Но в нем 2 Т». Я просидел за задачей, которую сам же себе и задал, еще ровно 2 часа. Постепенно выходил из себя. Пот капал со лба на бумагу, размазывая пасту, отчего приходилось часто вытирать его рукавом, а затем брать новые листы и писать на них. Но я так ни разу не встал и не сбегал умыться. Около 400 возможных комбинаций я уже перепробовал и вычеркнул. Оставалось всего ничего. 4640. Нет, так дело не пойдет. Еще через 15 минут в голову пришла идея, наконец, вычеркнуть уже упомянутую мной ранее тарабарщину. Возможные комбинации последовательности всех 5 согласных подряд. В таком случае ведь еще оставались идущие друг за другом эти 2 злополучных «А», что сокращало поиск. Достаточно вычислить факториал 5 и умножить на 2, так как эти гласные в таком случае стояли бы в начале или конце. Не такое уж и большое число 240, но количество возможных комбинаций тогда все равно составило бы немалую сумму – 4400. Еще час работы. Я чувствовал себя Аланом Тьюрингом, пытающимся разгадать код немецкой шифровальной машины «Энигма». Правда, у него там, судя по фильму «Игра в имитацию», были слова-ключи, значительно упрощающие задачу. А у меня таковых нет. Хотя можно попробовать найти свои ключи в сочетании букв. Эта идея заставила меня от радости на минуту расслабиться. Точно. Снова сузим поиск, но как? Я вновь задумался. Город русский, правильно? Да. Даже если он и потерялся во времени, пространстве или еще в чем-то там, жители в нем говорят на русском, значит и построен он был в России. На какие буквы начинаются русские города? Да на любые. А вот заканчиваются. Либо на А, Москва, либо на Г. Но на ум приходит только Санкт-Петербург и Екатеринбург. Либо самый распространенный вариант «К» – Благовещенск, Архангельск, Якутск, Иркутск, Северодвинск, да их сотни. Вряд ли это будет буква «Т». На ум пришел только Дербент, но это дагестанский город, хоть и на территории России. Итак, пусть этот город построили, скажем, в СССР, тогда явно для него выбрали бы название попроще и уж точно не по имени какого-то партийного лидера или видного деятеля Октябрьской революции. Этот бум уже прошел. Правда, когда он прошел? Когда примерно воздвигли этот город? Судя по возрасту панельных домов, в годах 60-70-х. Да, точно. Нужно оставлять в конце букву «К». Если уж не поможет, переключимся на другие. У Тьюринга ведь тоже слово «ключ» стояло в конце. Вот и мы закрепим сейчас наш конец искомого названия. Стемнело. Я не верил, что одно слово из каких-то 7 букв доставило мне столько хлопот. Ни над одной работой в жизни я не засиживался так долго. Слишком долго. Почти 5 часов, не вставая из-за стола. Спина затекла, руки и ноги онемели, шея ужасно болела. Казалось, что если я сейчас резко повернусь в сторону, то отломаю себе либо голову, либо часть туловища. Я встал походить взад-вперед. Осторожно, подходами, повращал головой, размял плечи. Вроде бы кровообращение немного восстановилось. Глядя на эти исписанные листки, я чуть не впадал в отчаяние. Думалось, что я так ничего и не достиг, но нет. Кое-что я все же обнаружил, некую нестыковку. Она закралась в само сочетание букв. Во мне зарождалась уверенность, что здесь либо есть лишняя буква, либо какая-то из имеющихся должна была заменяться другой. Иначе получались просто ужасные комбинации. Но тут я резко отложил криптографию и занялся логикой. Ваня обнаружил на карте этот город где-то на Камчатке. Пусть так. Представим, что это и правда северный город с северным названием. Или нет? Анадырь? Да, начинаться название может и с «А». Только после нее сразу через одну согласную другая «А» идти никак не могла. Иначе оставались бы непрекаянными слишком много согласных, а именно 4, которые подряд просто не выстроить. В итоге я так вымотался, что уснул прямо за столом. Позже, в 3 часа ночи, резко проснулся, обнаружив, что измазал листы с записями своими слюнями, вытекшими во время сна из открытого рта, и перебрался в кровать. Улегся прямо в одежде и снова мгновенно заснул.